Глава пятая. Дух Божий, явно почивший на отце Серафиме Саровском, в беседе его о цели христианской жизни с симбирским помещиком и совестным судьей Николаем Александровичем Мотовиловым. Из рукописных воспоминаний Мотовилова. За месяц до высочайшего повеления об ускорении производящегося в Святейшем Синоде дела о прославлении святого угодника Божия Серафима Саровского, Господь привел меня опять в Саров и Дивеев. Из трех современниц отца Серафима, которых я встретил в первую свою поездку, я застал в живых одну только Елену Ивановну Мотовилову. Вскоре после моего отъезда в 1900 году отошла в селение праведных мать Ермания. На Пасху, 2 года спустя, за ней ушла и мать Ефания. Сильно за эти годы сдала и Елена Ивановна. Согнулся стан, стали меркнуть еще так недавно светлые и проницательные очи. Серафиму не нужно уже земных свидетелей его праведности. Он зовет их к себе в места вечного упокоения, видеть и разделять с ним его славу, ту нетленную и вечно неувядающую славу, которую Господь от века уготовил всем любящим его. И где же лица святых, Господи, и праведницы сияют, яко светило? Но свежесть ума и память не покинула еще родной старушки. Прошлое живет и расцветает в ее воспоминаниях, и времени не имеет власти над ними. По просьбе моей и с разрешения игуменьи Елена Ивановна дала мне целый короб бумаг, оставшихся после покойного ее мужа Николая Александровича. Всякий, кто интересовался житием отца Серафима, должен знать это имя, которое так тесно связано с именем батюшки, устроенной им Дивеевской женской обители. Непонятым жил этот человек, неоцененным и умер. Но был он при жизни служкой Серафимовым, как он сам любил называть себя, таким и после смерти остался. В бумагах его довелось мне найти такое сокровище, которое по справедливости может быть названо величайшим свидетельством веры. Этой драгоценностью, с сохранением всей своеобразности слога 40-х годов минувшего столетия, на котором она написана, я и желаю поделиться с православным читателем. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. От Иоанна, глава 14. Стих 12. «Однажды, — пишет в своих записках Мотовилов, — это было в Саровской пустыне, вскоре после исцеления моего, в начале зимы 1831 года, во вторник конца ноября, я стоял во время вечерней в теплом соборе живоносного источника на обыкновенном, как потом всегда бывало, месте моем, прямо против чудотворной иконы Божьей Матери. Тут подошла ко мне одна из сестер мельничной общины Дивеевской. О названии и существовании этой общины, отдельной от другой церковной, тоже Дивеевской общины, я не имел тогда еще никакого понятия. Эта сестра сказала мне: «Ты что ли хроменький барин, которого исцелил вот недавно наш батюшка, отец Серафим?» Я отвечал, что это именно я и есть. «Ну так, — сказала она, — иди к батюшке. Он велел позвать тебя к себе. Он теперь в келье своей в монастыре и сказал, что будет ждать тебя». Люди, хоть раз при жизни великого старца Серафима, бывшие в Саровской пустыне, и хоть только слышавшие о нем, могут постигнуть вполне, какую неизъяснимую радостью наполнилась душа моя при этом нечаянном зове его. Оставив слушание божественной службы, я немедленно побежал к нему в келью его. Батюшка, отец Серафим, встретил меня в самых дверях сеней своих и сказал мне:

как ты до Господа Бога Духа Святого относится. Потому-то и сказано: «Упразднитеся и разумейте, яко, аз есмь Бог вознесуса во языцах, сус на земли». То есть явлюся и буду являться всякому верующему в меня и призывающему меня, и буду беседовать с ним, как некогда беседовал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом, и с другими рабами моими, с Моисеем, Иовом и им подобным. Многие толкуют, что это упразднение относится только до дел мирских, то есть что при молитвенной беседе с Богом надобно упраздниться от мирских дел. Но я вам по Бозе скажу, что хотя и от них при молитве необходимо упраздниться, но когда при всемогущей силе веры и молитвы соизволит Господь Дух Святой посетит нас и приидет к нам в полноте неизреченной своей благости, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в молве находится, когда молитву творит, а при нашествии Духа Святого надлежит быть в полном безмолвии, слышать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, которые и Он тогда возвестить соизволит. Надлежит притом быть в полном трезвении и души, и духа, и в целомудренной чистоте плоти. Так было при горе Хариве, когда израильтянам было сказано, чтобы они до явления Божиего на Синае за 3 дня не прикасались бы и к женам, ибо Бог наш есть огнь, поядаей все нечистое. И в общении с ним не может войти никто же от скверной плоти и духа. Ну, а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, творимыми ради Христа, для стяжания благодати Духа Святого? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите. Стяживайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради добродетелями. Торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благости Божьей, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных, и не по 4 или по 6 на 100, но посту на 1 рубль духовный, но даже еще того в бесчисленное число раз больше. Примерно. Дает вам более благодати Божией молитвы и бдения. Бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте. Вот я расскажу вам про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте. И как в торговом деле. Не в том силы, чтобы лишь только торговать, а в том, чтобы больше барыша получить. Так в деле жизни христианской. Не в том силы, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. Хотя апостол и говорит: «Непрестанно молитесь», но ведь, как помните, и прибавляет: «Хочу лучше 5 словес речи умом, нежели 1000 языком». И Господь говорит: «Не всяк глаголями Господи, Господи спасется, но творяй волю Отца моего», то есть делающий дело Божье, и притом с благоговением, ибо проклят всяк, еже творит дело Божие с нерадением. А дело Божие есть: да веруйте в Бога, и Его же послал есть Иисуса Христа. Если рассудить правильно о заповедях Христовых апостольских, так дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них большей выгоды, то